а в церкви возникли новые переживания. В начале 62 года на одном из собраний Петр Федорович объявил, что его вызывал уполномоченный и поставил в известность, что согласно законодательству в общине, кроме пресвитера, должен быть председатель исполнительного органа, задача которого – представлять церковь перед властью. «Подходящей кандидатуры на это место уполномоченный видит меня», – продолжил Петр Федорович. «Председатель исполнительного органа должен назначаться с согласия уполномоченного, потому он и ставит меня на эту должность. Это значит, что община остается без пресвитера, а без него проводить богослужение нельзя. Следовательно, пока не изберем нового пресвитера, собрания не будет». Сначала в зале воцарилась напряженная тишина, потом послышались вздохи. Кто-то предложил послать к уполномоченному делегацию и попросить, чтобы он разрешил до приезда старшего пресвитера проводить собрание Петру Федоровичу, как председателю исполнительного органа. На этом собрании я впервые заговорил вслух. Правда, разговор получился в виде вопросов. «Разве Церковь Христова не должна сама решать свои вопросы?» «Какие вопросы?» – уточнил Петр Федорович. «Избрание пресвитера, кому проводить богослужение? И вообще, разве это правильно быть в зависимости от внешних?» «Мы же не можем игнорировать власть!» – воскликнул Петр Федорович. «А если власти запретят собираться, то так просто и согласимся?» «Надо поступать так, чтобы не запретили», – увещательным тоном сказал пресвитер и обратился к собранию. «Ну что, братья и сестры, пошлем делегацию к уполномоченному». Определили, кого послать, и на этом закончили собрание. Вскоре приехал не старший пресвитер, а его заместитель, Таланцев. Это был человек грубый, привыкший добиваться заранее намеченного. Он сказал, что в общине уже давно не пересматривался состав двадцатки, совет общины. Некоторые ее члены уже старые, нетрудоспособные, поэтому надо провести переизбрание. По предложению Таланцева стали назвать кандидатов в состав двадцатки, и получился список из 30 человек. Всех этих братьев пригласили в сторожку. Таланцев объяснил им, что надо обновить договор на аренду молитвенного дома. Молитвенный дом много лет назад был приобретен на средства церкви. Потом, по мере роста общины, дом перестраивали. Члены церкви делали это своими руками, стройматериалы приобретали на свои средства. В договоре же значилось, что община арендует здание у государства, так как по закону она не имела права обладать собственностью. Кроме этого договора, Таланцев зачитал еще два документа. В одном говорилось, что члены двадцатки осуждают действия инициативников-раскольников, а в другом, что двадцатка принимает новое положение, выпущенное всех «Б». Таланцев предложил подписать эти три документа. «А кто это такие инициативники-раскольники?» – спросил Александр Августович Прайс. «Если вы не знаете, то лучше и не знать», – ответил Таланцев. «Тогда я не могу подписать этот документ, да и другие документы». «В таком случае вы не можете войти в состав двадцатки». «Хорошо, зато я свободно войду в небесное царство», – вздохнул Александр Августович. Безусловно, богобоязненные братья не подписали нечестивые бумаги и таким образом не вошли в совет общины. После подписания документов Таланцев объявил собранию состав вновь избранной двадцатки и распрощался с общиной, сказав, что для избрания пресвитера приедет сам Макарий Степанович. Поразительно, как ловко и просто нас обвели вокруг пальца, и в руководстве общины оказались угодные уполномоченному люди. Как легко отсеяли кандидатов, выдвинутых теми членами церкви, которые хотели верного служения Богу. Конечно, надо было обладать достаточной наглостью, чтобы так бессовестно повести дело. Макарий Степанович, прибыв для избрания пресвитера, провел одно или два членских собрания, успокаивая волнение в церкви. Делал это он с большим искусством. Например, в проповеди он рассказал следующий случай. Это было время коллективизации. Поздней ночью через лес ехал муж с женой и 10-летней дочерью. На них напали разбойники и убили отца с матерью. Девочка в это время скрылась в темноте и убежала в деревню. В одном доме горел свет. Она постучала, хозяйка открыла, и девочка, взволнованная, едва переводя дыхание, попросила: «Спрячьте меня, папу с мамой убили и меня хотят убить». Женщина впустила ее в дом. Опять раздался стук. Хозяйка пошла открывать, а девочка спряталась под кровать. В дом зашло несколько мужчин. Хозяйка спрашивает их: «Ну как, все получилось?» «Все хорошо», — говорят. «Мужа с женой мы убили и закопали, да вот девочку упустили, она может нас выдать». «Не беспокойтесь», — сказала хозяйка, — «девочка у меня». В это время в дверь снова постучали. Мужчины ушли в заднюю комнату, и хозяйка открыла. Оказывается, шел рейд по борьбе с самогонщиками. Увидев поздней ночью в окне свет, целая группа активистов во главе с милицией зашли проверить, что тут делается. Когда они вошли в дом и стали говорить с хозяйкой, девочка выскочила из-под кровати с криком: «Спасите меня! Они убили папу и маму, и меня хотят убить». Девочка была спасена. В собрании послышались вздохи и облегчение. Некоторые всхлипывали. «Вот так бывает. А некоторые говорят, что нам власти не нужны», — пользуясь произведенным эффектом, заметил Макарий Степанович. «Не приди, обладающий властью, вовремя, девочка погибла бы. Власть от Бога, так говорит Библия. Начальник — это Божий слуга. Поэтому никогда нельзя пренебрегать властями». Я удивлялся, как искусно Макарий Степанович умел овладевать слушателями и направлять их понимание в нужное ему русло. На третьем членском собрании среди сидящих впереди братьев появился незнакомый нам пожилой человек. После подготовительной речи, в которой Макарий Степанович выразил сожаление, что из-за разных ссор и недоразумений никто из местных братьев не может быть пресвитером, он представил этого приезжего как пресвитера с немалым стажем служения и предложил принять его пресвитером. Макарий Степанович попросил Павла Панкратовича, так звали незнакомца, рассказать немного о себе. «Я был пресвитером уже в 6 местах, вот у меня справка об этом», — начал Павел Панкратович, показывая какие-то бумаги. «Последнее место моего служения было в Нальчике. Освободившись там от служения, я написал письмо Макарию Степановичу. Он пригласил меня в Алма-Ату, пообещав куда-нибудь пристроить. Я переехал, а на днях получил телеграмму с просьбой срочно приехать в Душанбе. И вот я здесь». Выслушав довольно наивный рассказ, некоторые стали возражать предложению Макария Степановича, в том числе и мы, молодые. «Мы говорили, что церковь должна избирать пресвитера из своих братьев, которых она знает. А если и из приезжих, то надо выяснить, почему его освобождали от служения в 6 местах. Ведь была какая-то причина. Конечно, его не власти отстраняли, иначе в другом месте он уже не прошел бы. Неужели никого нет среди местных братьев?» – настаивали мы. «В прошлый раз больше половины церкви выдвинули Алексея Карповича. Его и надо поставить пресвитером». «Уполномоченный его не пропускает», — возразил Макарий Степанович. «Мнение уполномоченного не должно быть для церкви препятствием. Власти не имеют права вмешиваться в внутренние дела церкви», — слышалось из рядов. «Алексей Карпович отстранен за грех и пресвитером быть не может», — сказал кто-то из старцев, видно, из его противников. Начался спор между Алексеем Карповичем и его противниками о том, как произошло его снятие со служения. Кто-то из старого совета вступился за Алексея Карповича. Макарий Степанович спокойно слушал, поняв, что этот спор поможет ему достигнуть желаемого. «Брат, у которого так много противников в церкви, никак не может быть пресвитером», — заметил он, остановив спорящих. «Сколько могли, мы старались говорить об общем отступлении христиан, что самое большое зло – вмешательство уполномоченного во внутренние дела церкви. Тогда как внешние не должны диктовать церкви, кто может быть служителем, кто может проповедовать, кого можно крестить. Но мы были молоды и не привыкшие говорить в церкви. На обстоятельное разъяснение этих вопросов у нас не хватало способностей. Мы ожидали, что Алексей Карпович объяснит церкви, в чем заключается ее плачевное состояние. Но он энергично доказывал свою невиновность, а общего отступления от истины в зарегистрированных общинах не затрагивал. Последнее, что мы предложили, пока не утверждать Павла Панкратовича, а написать запрос в общины города Нальчика, чтобы дали характеристику на этого брата и свидетельство, за что его отстранили от служения». «Вы хотите, чтобы на это время церковь осталась без богослужений?» — с нотой раздражения спросил Макарий Степанович. Пока получим ответ на запрос. Пока я смогу в другой раз приехать. Пройдет много времени. У меня ведь и других дел много. Это у вас такая забота о церкви?» Услышав, что могут прекратиться собрания, многие стали говорить, что надо избрать пресвитером Павла Панкратовича. Нашелся старец, который засвидетельствовал, что где-то встречался с ним. Макарий Степанович хорошо умел уловить нужный ему момент и утвердил избрание Павла Панкратовича. Так у нас появился новый пресвитер. Забегая вперед, скажу, что года через полтора Павла Панкратовича отлучили за колдовство. Мы в это время уже собирались отдельно и во всем этом деле не участвовали. Между тем обучение регенскому делу подходило к концу. Братья уже выходили дирижировать и вообще не радовались молодым регентам. Мы с Геной сказали, что регенское служение – это не наше дело. У нас нет на это достаточно дарований. И в практическом обучении с хором не участвовали. На очередном молитвенном собрании, которое стали посещать многие братья, согласные с посланиями инициативной группы, возник вопрос, можем ли мы участвовать в служении в общине, где совершенно отвергается библейский подход к избранию пресвитера, да и других отступлений немало. Кто-то предложил выйти из хора, согласились молиться об этом с постом. В вечере мы уже не участвовали. После усиленных молитв мы единодушно пришли к решению выйти из хора и не участвовать в неверном служении. С этим пришли на спевку, и каждый самостоятельно заявил, что выходит из хора по причине неверного подхода к устройству внутренней жизни церкви. Такое заявление вызвало рассуждение, длившееся всю спевку. Нас стали убеждать оставаться на месте, потому что отступление в церкви не наше дело. Для этого есть церковный совет и служители. Траугот Францевич тоже пел в хоре. Он особенно настойчиво убеждал нас успокоиться и с недоумением спрашивал, «Как вы пришли к такому решению?» Мы видели, как происходило избрание пресвитера, как принимались другие решения. Братья считаются с уполномоченным, а не с тем, что говорит Слово Божье. Крещение, заповеданное Христом, тоже согласовывается с уполномоченным. А каким хитрым путем была создана двадцатка? Все это смущает нас. Вот мы и назначили пост и просили Господа, чтобы Он открыл, как нам быть. Мы поняли, что нельзя участвовать в таком служении. «Помните, я вас предупреждал», — наставительно продолжал проповедник. «Вот оно и случилось. Вы начали духом, а заканчиваете плотью. Вы взвалили на себя непосильное бремя и надрываетесь. Это не ваше дело». «Мы только за то, чтобы эти вопросы решались на церковном совете, но по Слову Божьему, а не по указанию уполномоченного», — отвечали мы. «Братья и сестры», — сказал кто-то, — «вот они и постились, давайте и мы назначим пост». Порассуждали об этом и согласились всем хором побыть в воскресенье в посте. «Вы будете с нами поститься?» — спросил нас регент. Мы задумались. Участвовать в посте — хорошее дело, но почему-то сердце не лежало к этому. «О чем мы будем поститься?» — пришел на мысль естественный вопрос. «Как о чем? Чтобы вы вернулись в хор и пели вместе с нами?» «Нет, мы выходим по определенным причинам», — сказали мы. «Давайте будем просить Господа, чтобы Он помог устранить эти причины». «Нет-нет», — быстро возразил Траугот Францевич, видно, опасаясь ответственности. «Эти вопросы хору не поручено обсуждать». Согласие хора на молитву об устранении неверности в служении общины было бы официальным признанием этих неверностей, и проповедника могли обвинить, что он допустил такое признание. «Вы же согласились, что не все правильно в служении. Почему бы не помолиться об этом?» — спрашивали мы. «Да, но назначать об этом пост – не наше дело. Пусть рассуждает об этом церковный совет». «В таком случае мы участвовать в посте не можем». Хор состоял более чем из 60 человек. До воскресенья слух о нашем выходе из хора разнесся между членами церкви. На утреннем богослужении мы сели в общих рядах. После собрания многие подходили к нам. Кто с гневом, кто с сочувствием, кто с вопросами. Мы всем отвечали как могли. Некоторые даже домой приходили, особенно Гене, потому что он жил недалеко от молитвенного дома. После вечернего собрания пресвитер попросил скорее освободить помещение, так как хористы будут молитвой заканчивать пост. Нас тоже пригласили на молитву. Мы переговорили и решили помолиться с ними. Они молились о своем, а мы о своем. После молитвы нас спросили, не переменили ли мы своего решения. Мы ответили, что оно не изменится, пока не устранятся отступления, которые имеют место в служении. После этого все хористы как-то быстро вышли во двор. В здании остались только вышедшие из хора братья. Нас было человек 8. Кто-то предложил спеть, и мы запели. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце бесцельно звенели». Лето. Окна молитвенного дома открыты настежь. Во дворе находилась почти вся община. Многие смотрели в окна, зал пустой. Только мы стояли в углу и пели. Пели мы от души, в словах гимна искренне выражая свои мысли и желания. Это пение произвело сильное впечатление на слушающих. Мы чувствовали это. На нашем молитвенном собрании Яша предложил в воскресенье опять спеть. В церкви привыкли, что после собрания молодежь пела какой-либо гимн, и все расходились под пение. Мы сели вместе и после заключительной молитвы запели «Встаньте, работники Божьи, нас ожидает борьба. Медлить мы больше не можем, бейте тревогу в набат». Мы действительно хотели, чтобы встали работники Божьи, чтобы братья были готовы отдать свою жизнь на благо ближним и были уверены, что Господь тоже хотел этого. Можно сказать, что все члены церкви были заняты происходящим в общине. С кафедры звучали проповеди против нас, а после собрания мы выслушивали массу всевозможных упреков, порицаний и одобрений. В воскресенье вечером назначили на понедельник членское собрание. На нем нас обвинили в возмущении церкви, определив, что мы имеем ревность, но не по рассуждению. Бунтарский гимн поют «Встаньте, работники, спасайте людей». «Что, мы не спасаем людей?» – негодовал Петр Федорович. Как председатель исполнительного органа, он потребовал нашего отлучения. Из зала послышалось несогласие. Пресвитер стал смягчать обстановку, предлагая не отлучать, а просто потребовать, чтобы мы больше не пели. «Братья и сестры», – обратился Гена к церкви, – «вы хотите, чтобы мы пели?» «Хотим, хотим», – послышались голоса. Петр Федорович прибегнул к испытанному методу. «Если они будут продолжать такое пение, молитвенный дом закроют. Вы хотите этого?» Уполномоченный крайне возмущен. «Пусть поют в хоре», – послышалось из рядов. «Никто же их не выгонял из хора. Пусть поют со всеми». Церковь еще раз стояла перед выбором – принять решение в защиту истины или против нее. Согласившись в свое время на избрание неверных Богу служителей, она оказалась неспособной отстаивать истину, и потому приняли решение: пусть лучше не поют, чтобы не закрыли молитвенный дом. Конечно, после решения церкви, хотя и принятого под давлением, мы не стали петь. Я на этом членском не был. Мы с Фридой уехали как раз в отпуск. Сначала посетили друзей в Моздоке, побывали у Матвея Петровича Кондрашова. Он живо интересовался, как обстоит дело у нас, разъяснял, что происходит среди верующих в настоящее время, как должно относиться к этому. Затем мы посетили дедушку с бабушкой в Михайловском. Они весьма обрадовались нашему приезду. Дальше мы поехали в Киев увидеться с Гришей и побыть в его общении. Вернулись домой с пустым кошельком, тогда как сердце было переполнено самыми разными впечатлениями.